79, март 15. В случае действительной нужды мы не промедлим. Но судить о степени необходимости предоставьте нам. И кто может знать, когда наступит этот момент? Однако из опыта прошлого помните, как неоднократно была оказываема нужная помощь. Помощь оказывается гораздо чаще, чем это замечается. Луч с вами. А это означает, что без ведома нашего ничего случиться с вами не может. Темные давно бы уничтожили вас, если бы не луч охраняющий.